на месте, ничто не держит и не наскучил мир этот мне. Пока ночами, пускай все реже, но я летаю еще во сне. И солнце всходило, и радуга цвела. Все было, и любовь была. Бывали закаты, и ливень бил в стекло. Все было, когда-то было, да прошло. Еще как птица хочу подняться в крутое небо. Я иногда и сердцу снятся, как в детстве снятся другие страны и города. И солнце всходило, и радуга цвела. Все было, и любовь была. Бывали закаты, и ливень бил стекло. Все было, когда-то было, да прошло. И пусть под ноги одни ухабы, судьба, как прежде, бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне. И солнце всходило, и радуга цвела. Все было, и любовь была. Бывали закаты, и ливень бил в стекло. Все было, когда-то было, да.